Глава 24. Сговор. Первая мировая война была в самом разгаре. Британская империя формально пока не вступила в войну, но уже всячески содействовала Германии в ее нападках на Францию. Бельгия была захвачена, и Франция отчаянно оборонялась, призывая на помощь Российскую империю. Боевые действия велись на Балканах, в Польше и во Франции. Но многие государства пока не решались открыто вступать в войну. Англичане тем временем почти полностью перекрыли торговые пути в Африку через Месопотамию. Оставался еще путь по морю, но его уже контролировал английский флот, пока в это время немецкий сражался с французским и русским. Энвер-паша, военный министр Османской империи и главнокомандующий полумиллионной турецкой армией, готовил ее не только для войны в Закавказье с русскими и армянами, но и для частичного захвата Аравийского полуострова. И это тоже еще было не все. Дальше турецкие войска должны были пройти через Египет в Судан. Везде в Африке полыхали восстания против колонизаторов. И более лучшего и самого верного способа усмирить неверных, кроме турецкой армии, не было. И это была приоритетная задача. Интересы англичан и немцев в этом вопросе столь тесно переплелись, что определить, кто больше всего хотел смерти Мамбы и захвата его земель, было невозможно. Накануне направления турецкой армии в Сирию в Берлине встретились главы МИДа Германской и Британской империи, сэр Эдвард Грей и герр Вильгельм фон Шон. Встреча проходила в секретном формате и в узком кругу заинтересованных в ней лиц. «Мистер Грей, я предлагаю британскому правительству в вашем лице провести границы разделения колоний в Африке в случае нашей общей победы над Францией и императором Судана Иоанном Черным. Я бы не именовал этого дикаря императором, но в целом согласен с вами, господин фон Шон. Ваше предложение? Предложение германского правительства, которое я уполномочен озвучить, следующее. Вся Южная Африка, начиная от города Дуала в Камеруне, по прямой линии до города Могадишо в Сомали, переходит в наше подчинение. А вся Центральная и Северная Африка объявляется зоной исключительно ваших интересов. Очень интересно. Да, я уполномочен премьер-министром на ведение с вами соответствующих переговоров. То есть вы предлагаете нам поделить вот таким вот образом Африку? Эдвард Грей, подойдя к большой карте Африки, вывешенной на стене, провел линию поперек всей карты толстым карандашом. Вот так? Точно так, мистер Грей. Вам половина и нам половина. Это отвечает и нашим, и вашим интересам. И можно даже сказать, что справедливо. Но у нас исключительные интересы в Капской колонии и во всем Южноафриканском союзе. Это несколько необдуманное предложение, уважаемый господин фон Шон. Вы имеете в виду золото? Мы вам компенсируем его черным золотом, находящимся в Нигере, на которые не будем претендовать, несмотря на то, что это все расположено совсем рядом с Камеруном. А ведь там уже есть созданная американцами инфраструктура нефтепромыслов и даже есть нефтеперерабатывающий завод. Да, действительно, есть там такое. А вам, значит, достанется и Конго, и Буганда. А к вам вернется Золотой берег и другие ваши территории, на которые алчно смотрит Иоанн Черный. Да и все французские, и я уверен, испанские и португальские колонии тоже. Кроме того, мы не претендуем на ваше исключительное право контролировать Суэцкий канал. А это, согласитесь, очень важный аргумент. Я бы даже сказал, изначально перевешивающие все до этого мной перечисленное. Вы сможете контролировать весь арабский мир, сделав его зависимым от вас и ваших интересов. вы сможете контролировать Сирию, Ирак, Иран, Афганистан и всю Среднюю Азию, контроль над которой значительно ослабнет в результате поражения Российской империи. Возможно, что она утеряет его вовсе. К тому же у вас появится возможность выгнать Россию из Маньчжурии и создать там свой протекторат. В ответ мы просим лишь поддержать наши территориальные претензии и помочь удержать САСШ в случае их сильного вмешательства в наши дела в Африке. И, скажем, не претендовать на французский Индокитай. А у вашего правительства хороший аппетит. Да и кайзер Германии не страдает от ложной скромности. Нас не совсем устраивает такой раздел. Но идя навстречу своим союзникам, невозможно не ущемить свои собственные интересы. Я проинформирую британское правительство, и мы намерены взять под свою юрисдикцию остров Мадагаскар. Мадагаскар. Интересно. Я также уведомлю свое правительство и лично кайзера Вильгельма II. Думаю, что германское правительство согласится на такое разделение. Мы проведем внеочередное заседание, где обсудим ваши предложения и выработаем там же все необходимые для этого документы. Я понял, герр фон Шон, у нас уже есть подготовленные предложения. Останется лишь уточнить их после нашего разговора и принять обоюдное решение для их реализации, как с нашей стороны, так и с вашей. Впрочем, это уже детали. Для закрепления нашего сотрудничества я уполномочен заявить, что на днях Британская империя объявит войну Российской империи и Франции. Несомненно, это значительно укрепит наши общие позиции и поможет разгромить Российскую империю. И не пора ли нам разбудить демона русской революции? Противоречия в ней уже слишком сильны, несмотря на все попытки верхов их нивелировать. Но у них это не получится. Если вы считаете, мистер Грей, что пора, то почему бы и нет? Нашим людям в масонских ложах переданы все пароли. Они проведут саботаж многих мероприятий и начнут вплотную работать с высшим генералитетом русской армии. А великие князья и без того наворотили столько дел, что их венценосному родственнику можно утонуть в той куче дерьма, которую они наложили собственному государству. Прекрасно. Тогда и с нашей стороны в скором времени прямым рейсом Англия-Швеция отправится делегация революционеров-социалистов. Дальше поездом их доставят в Финляндию, а там уже и в Россию. Кроме того, мы берем на себя русский флот. У нас сформировались обширные связи среди анархистов. Думается, в общей совокупности революционные мероприятия увенчаются значительным успехом. Но у французов тоже есть люди среди социалистов. Кто? Плеханов, Милюков или им подобные? Да бросьте. Они демагоги и даже далеки от осознания революции как таковой. Как и самый тупой русский крестьянин, который даже не сможет выговорить это слово. У них с крестьянином разный уровень интеллекта, но непонимание процессов революции одинаковое. Они не знают, чего хотят сами, и не могут ничего дать новому государству, кроме словоблудия и лозунгов. Они моральные импотенты, лишенные государственного мышления. У нас уже все подготовлено, в том числе и боевики из Канады для насильственного захвата власти. Дело за лидерами. Прекрасно, мистер Грей, тогда мы уже все обсудили. Остается только облечь наши слова и желания в бумажную форму и притворить в жизнь. Российская империя обречена, это знают даже американцы. Даже черный негр предрекает Российской империи грядущее поражение в войне и революцию. Да? Не слышал. Буду знать. Интересно, откуда он столько много знает? Продал душу старым богам. Ну, никому не нужна его черная душа. Но знает он действительно необъяснимые вещи. Оттого его и надо уничтожить в любом случае. Мы еще не забыли гибель нашего короля и всего парламента. Да и вряд ли когда-нибудь такое забудется. Несомненно, турецкая армия прекрасно справится с этой задачей. И если у них не хватит войск, то мы поможем провести мобилизацию и отправить в Африку еще такое же количество солдат, пока не завалим трупами весь Нил. И пока турки не возьмут Хартум, водрузив на дворце черного негра наши флаги. Я слышал, у него под дворцом есть немало ценного и в высшей степени опасного. И эти ценности должны достаться тем, кто их больше всего достоин. Согласен. Прекрасно сказано, коллега. Просто прекрасно. Мое воображение уже нарисовало эту картину. Прекрасную картину нашего будущего. Но нам стоит пока оставить мечты и приступить к реализации наших замыслов, не отвлекаясь на беспочвенные фантазии. Дело прежде всего. Мусульманское население Магриба, Сирии, Ирана и Ирака должно было хорошо себе уяснить, что кроме турецкой армии никого мощнее в этом регионе не будет. Ей руководили немецкие офицеры да кукловоды из Англии, использовавшие в своих целях и тех, и других. Все по-честному. Туркам – участие и престиж, немцам – слава и победа, англичанам – деньги и влияние. 100 тысяч турецких солдат под руководством немецких и английских офицеров вторглись на Аравийский полуостров, заняли Дамаск, Тегеран и Багдад. Несколько дивизий отправились для захвата и взятия под контроль священных для мусульман городов Мекка и Медина, попутно уничтожая арабские и наемные подразделения семьи Рашиди, помогая при этом принцу Сауди, который уже практически проиграл борьбу за власть, скрываясь в пустыне. Большая часть турецких войск, между тем, направилась в Египет, собираясь взять под контроль весь север Африки, чтобы вернуть былое величие Османской империи. И начать свои завоевания они хотели с империи Судан. В Египет уже зашла 150-тысячная армия, приняв в свои ряды еще 100 тысяч египтян. И это было максимальное количество воинов, которые смог выставить Египет. Они были плохо обучены, но зато хорошо вооружены английским оружием. Не все, но многие имели магазинные винтовки. А сформированные египетские верблюжьи полки получили даже новые английские ручные пулеметы, пока еще не опробованные в битвах. Тем не менее, такую огромную массу войск Египет прокормить не мог, и в соответствии с задуманным, целая армия с помощью десятков военных и гражданских транспортников направилась в сторону Джибути, где и собиралась высадиться. Помешать им проделать такой маневр военно-морские силы Африки не успели. Пока об этом факте узнал сам Иоанн Темный, пока сообщение достигло порта в Кабинде, пока подготовили крейсера специально для проведения этой операции, пока совершали долгий переход вокруг Африки, время было упущено, и турецкие войска высадились в Джибути, откуда и начали свое наступление. Джек Коннор, командовавший ВМС Судана, не расстроился, когда понял, что он все равно не успеет прервать десантную операцию турецких сил. Его 15 новейших легких крейсеров, сбившись в плотную стаю по три пятерки, атаковали все подряд английские и немецкие корабли, делая исключение только для гражданских пароходов, перевозивших людей. Грузы из Африки, Индонезии, Индии, если не захватывались призовыми командами, то однозначно опускались на дно. Впрочем, таких случаев было мало. В основном, где-нибудь поблизости, совершенно случайно, находился пустой американский пароход, на который благополучно изгружались все захваченные ценности. Суматошные радиограммы с призывом о помощи переполошили весь Атлантический океан, На помощь своим кораблям ринулись немецкие и английские крейсера, которых здесь было немного. Но тактика действий волчьих стай, обкатанная капитанами крейсеров по приказу Иоанна Темного, который сам и придумал эту концепцию, действовала безотказно. Были и сложности, потому как никто не знал, как это правильно делать. А Иоанн Темный ничего и не объяснял, кроме как бить надо кулаком, а не пальцем, а потом убегать, не вступая в бой, если на горизонте показались броненосцы. Три английских крейсера, получив сигнал бедствия от очередного грузового парохода, вышли из Кейптауна и, следуя полным ходом, ринулись его спасать, стремясь добраться до африканцев раньше, чем те уведут или пустят ко дну пароход. Эти усилия увенчались успехом, и вскоре они заметили на горизонте многочисленные дымы. Командор первого класса Джонатан Уилроу, находящийся на головном броненосном крейсере «Харибдис», приставил к глазам морской бинокль, стремясь разглядеть противника. Сзади него, взбивая форштевнем белые буруны, шли «Астрея» и «Фокс». Не самые новые крейсера, но и рассчитывать на то, что для охраны колоний пришлют самые мощные и новые боевые единицы, было бы глупо. Всего здесь было 6 крейсеров. Весь цвет Британской империи. Остальная тройка располагалась возле французских колоний, охраняя Сьерра-Леоне и участок английской Либерии, отгоняя при этом французов от их берегов и готовясь дать отпор африканцам. Такой тип крейсеров был откровенно слаб и имел недостаточную скорость хода. Более легкие африканские крейсера третьего ранга имели большую скорость и скорострельные корабельные пушки, а также по 8 торпедных аппаратов на каждом судне. Три английских крейсера следовали острым углом и их заметили. Джонатан Уилроу насчитал 5 дымов, которые постепенно двигались в их сторону. Вскоре показались и источники дыма. Ими оказались 5 крейсеров американской постройки. Стремясь эффективно накрыть своим огнем африканские крейсера, все 3 английских корабля стали расходиться открытым веером и открывать огонь из 120-миллиметровых орудий. В ответ получили ливень таких же снарядов с африканских крейсеров. Но бой был недолгим. Все 5 легких крейсеров, непрерывно маневрируя, дали залп из правобортных торпедных аппаратов, а затем, развернувшись левым боком, выпустили оставшиеся снаряды. Широкий веер высокоскоростных торпед помчался им навстречу. В ответ англичане также отстрелялись по противнику из своих орудий. Но легкие крейсера имели гораздо лучшую управляемость и не пострадали от вражеских торпед, вовремя уйдя с траектории их движения. А вот англичане не смогли полностью уйти от поражения, и один за другим в небо взмыли высокие султаны подводных взрывов, распоров обшивку и изуродовав борта кораблей. Английские крейсера не сдавались и смогли повредить 2 африканских, а еще один потопить. На этом бой и закончился. Генерал Кольмар фон дер Гольц, главнокомандующий африканской турецкой армии, проводил осмотр отдельных частей своей группировки. Солдаты выглядели бравыми и воинственными. Не хуже смотрелись и египтяне, а также летучие верблюжьи отряды туарегов. Приложив руку к форменной фуражке, фон дер Гольц, проводив взглядом последние колонны парадного марша бравых подразделений, удовлетворенно кивнул сам себе. Его 150-тысячная армия была готова начать продвижение к границам Судана. Но присланные на помощь канонерские лодки оказались бесполезны. Весь фарватер Нила близ границ с Суданом оказался забросан минами, и разминировать этот участок реки не было никакой возможности. И теперь на помощь лодок не приходилось надеяться. Но и без этого фон дер Гольц был уверен, что императору Судана Иоанну Темному, или, как называли его немцы за глаза, фюреру Шварценбхольцу, не победить его армию. Колонны начали марш. Навстречу им постепенно потянулись беженцы, и чем дальше продвигались вглубь Египта турецкие войска, тем больше становилось египетских беженцев. Расспросы о том, что случилось, ничего не проясняли, и все, что люди могли сообщить, это то, что на них нападали летучие отряды негров, грабили, убивали, сжигали дома и поля. Этим занимались люди палача. Кто мог бежать, тем давали такую возможность, не преследуя. Толпа беженцев стала все больше захлестывать внутренние районы Египта, выплескиваясь навстречу войскам. Люди, согнанные с насиженных мест, осаждали немногие железнодорожные станции. Начинался голод и его извечные спутники – болезни. На пути следования турецкую армию ждали сожженные поля, разрушенные деревни и города. Все вокруг почти вымерло, а египетское правительство уже не справлялось с армией беженцев, количество которых все увеличивалось. Мужчины горели желанием отомстить неграм и вступали в ряды египетской армии, стремясь бороться с оружием в руках, оставляя женщин, детей и стариков на попечении родственников и властей. Египетские власти были озабочены сложившейся ситуацией. Цены на продукты резко взлетели вверх. В Европе шла война, и на полях проливалась кровь, а не сеялась пшеница. Российская империя также прекратила вывоз зерна за границу, а САСШ резко подняли цены на свое продовольствие, стремясь нажиться на войне. Резко замаячила угроза банкротства, но Британская империя вовремя выдала кредит, и продовольствие было закуплено. Численность турецкой армии увеличилась за счет иррегулярных египетских формирований. Но ее надо было кормить. А вдоль Нила лежали лишь трупы, да гнила отравленная вода в колодце. Выручали две ветки железной дороги, полностью забитые составами с войсками. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончилось и это. И вскоре 200-тысячная армия подступила вплотную к городу Вади-Хальфа. Впереди их ждала битва за Судан.